а мельничиха принесла еду и наставила всякой всячины. И вареного, и жареного, салат, пироги и вино. Только они сели за стол и начали есть, как кто-то постучался в дверь. Мельничиха говорит: «А, Господи, это, пожалуй, мой муж». Живо сунула она жаркое в печурку, вино под подушку, салат на постель, пироги под постель, а попа в шкаф спрятала, что в сенцах стоял. Затем открыла она дверь мужу и говорит: «Слава Богу, что ты воротился. Вот уж погода, точно конец свету настал». Увидал мельник мужичка на соломе и спрашивает: «А этому чего тут надо?» «Ах», — ответила жена, — «да вот бедняга попал в бурю и дождь, ну и попросился переночевать. Дала ему кусок хлеба с сыром и позволила лечь на соломе». Муж говорит: «Пускай его спит, только дай-ка ты мне чего-нибудь поесть». А жена говорит: «Нет у меня ничего, кроме хлеба да сыра». «Я и тем буду доволен», — ответил муж. «Давай, пожалуй, хлеба с сыром». Глянул он на мужичка и говорит: «Эй ты, ступай да поешь с нами еще раз». Мужичок не заставил себя долго просить, поднялся и стал есть. Увидел мельник, что лежит на земле коровья шкура, и в нее ворон завернут. Вот он и спрашивает: «Что это у тебя там такое?» А мужичок и говорит: «Да там у меня предсказатель запрятан». «Может, он и мне что-нибудь предскажет?» — спросил мельник. «Пожалуй», — ответил ему мужичок, «но он предсказывает только четырежды, а пятый раз таит про себя». Мельнику стало любопытно, и он стал просить: «Так вели ты ему что-нибудь предсказать?» Прижал мужичок ворона за голову. Тот так и крикнул и закаркал: «Карр, карр!» Мельник спросил: «Ну, что же он сказал?» Мужичок ответил: «Во-первых, сказал он, что вино спрятано под подушкой». «Это было бы неплохо», — воскликнул мельник. Пошел он туда и нашел вино. «Ну, говори дальше», — сказал мельник. Мужичок заставил ворона снова закаркать и сказать: «Во-вторых, он говорит, что жаркое стоит в печурке». «Это было бы кстати», — воскликнул мельник. «Пошел он туда и нашел жаркое». Мужичок заставил ворона еще предсказывать и объявил: «В-третьих, он говорит, что салат лежит на постели». «Это тоже было бы неплохо», — воскликнул мельник. «Пошел он туда и нашел салат». Еще раз прижал мужичок ворона, да так, что тот запищал и закаркал. И объявил мужичок: «А в-четвертых, — сказал он, — что пироги лежат под кроватью». «Это было бы недурно», — воскликнул мельник, полез под кровать и нашел там пироги. Сели они оба за стол, а мельничиха до смерти перепугалась. Легла в постель и все ключи у себя попрятала. Захотелось мельнику узнать и пятое, а мужичок говорит: «Давай сначала поедим все четыре, а пятое оно будет, пожалуй, похуже». Вот поели они, стали торговаться, сколько должен дать мельник за пятое предсказание, и сошлись они на 300 талерах. Вот прижал мужичок еще раз голову ворону. Тот так и закаркал во всю глотку. Спрашивает мельник: «Что же он сказал?» А мужичок отвечает: «Он сказал, что в шкафу, в сенях, спрятался черт». Мельник говорит: «Ну, черта надо будет оттуда выгнать». Открыл дверь. И вот пришлось жене отдать мужу ключ. И мужичок отпер шкаф. И выскочил оттуда, стремглав, этот самый поп. А мельник говорит: «Видал я своими глазами черного человека. Это и был черт». Мужичок на другое утро, только стало светать, захватил свои 300 талеров и давай бог ноги. Воротился мужичок домой, привел мало-помалу хозяйство свое в порядок, выстроил себе красивый дом, и крестьяне стали о нем говорить. А мужичок-то, пожалуй, побывал там, где падает дождь золотой и где деньги гребут прямо лопатами. И потребовали мужичка к старости, чтоб сказал он, откуда у него явилось такое богатство. И ответил он: «Был я в городе и продал коровью шкуру за 300 талеров. Услыхали это крестьяне. Захотелось им тоже получить такие же деньги. Прибежали они домой, всех коров своих позарезали, шкуры содрали, чтобы продать их в городе, да барыжи взять побольше. А старстый говорит: «Моя работница пусть в город идет первая». Пришла так к купцу в город, и дал он ей всего 3 талера за шкуру. А когда явились и другие, дал он им и того меньше, и сказал: «Да куда мне все эти шкуры девать-то?» Рассердились крестьяне, что мужичок их так ловко обманул, и порешили ему отомстить. Подали жалобу старости, что ввел он их где в обман. И ни в чем не повинный мужичок был единогласно присужден к смерти, и должны были его спустить в продырявленной бочке в реку. Привели мужичка и вызвали попа, чтобы прочитал он по нем взу покойную. А всем остальным велено было разойтись. Как увидел мужичок попа, узнал в нем того самого, что был в гостях у мельнички. Вот и говорит он ему: «Я освободил вас из шкафа, а вы освободите меня из бочки». А как раз на ту пору пастух гнал овец, а о том пастухе он знал, что давно ему хочется сделаться старостой. И вот закричал он во всю глотку: «Нет, я не согласен. Даже если бы весь мир того пожелал, то и тогда я бы не согласился». Услыхал это пастух, подошел и спрашивает: «Что с тобой? На что ты не согласен?» А мужичок отвечает: «Да вот хотят они сделать меня старостой, если сяду я в ту бочку, но я никак не согласен». Тогда пастух и говорит: «Если только это и нужно, чтобы стать старостой, я сейчас сяду в бочку». А мужичок говорит: «Если согласен ты сесть, то и старостой будешь». Пастух согласился, сел в бочку, и мужичок донышко в бочке заколотил, а сам подошел к стаду и погнал его вместо пастуха. А поп пошел к своим прихожанам и сказал, что за упокойную он уже прочитал. И пришли крестьяне и скатили бочку в реку. Только начала бочка катиться, а пастух из нее как закричит: «Да, я охотно старостой буду». Подумали они, что то кричит мужичок, и говорят: «И мы думаем тоже. Но ты сначала осмотрись-ка, что делается там, внизу». И скатили они бочку в реку. Стали затем крестьяне по домам расходиться. Пришли в деревню. Видит, и мужичок возвращается тоже, гонит стадо овец, как ни в чем не бывало. Удивились крестьяне и спрашивают: «Мужичок, ты это откуда взялся? Ты из воды, что ли, вылез?» «Ну да», — ответил им мужичок, — «я спустился глубоко-глубоко и попал на самое дно. Выбил я из бочки донышко, вылез, а там внизу такие прекрасные луга, и пасется на них много ягнят. Вот и взял я себе целое стадо». Спрашивают крестьяне: «А много ли там их еще осталось?» «О, много», — ответил мужичок, — «куда побольше, чем вам нужно». Сговорились тогда между собой крестьяне, что и они тоже не прочь бы овец раздобыть, каждый по целому стаду. А старостый говорит: «Я пойду первый». Вот пришли они все вместе к реке, а по синему небу как раз на ту пору ходили облачка, те, которых называют барашками. Они отражались в воде. И вот закричали крестьяне: «Овец-то уж видно на дне». Пробился староста вперед и говорит: «Я первый кинусь на дно, ведь надо поглядеть да осмотреться. Если все будет как надо, я вас кликну». И вот бросился он в воду, бултых отдалось по воде. А крестьяне подумали, что кричит он: «Идите». И вот они всей гурьбой кинулись вслед за ним в воду. И вымерла вся деревня. И остался один мужичок наследником всего их добра. И сделался человеком богатым. Три перышка. Жил-был однажды король. Было у него 3 сына. Из них 2 умных да толковых, а 3-й говорил-то мало, был он простоват, и звали его все дурнем. Вот король состарился уже и стал слаб.